Глава 42. Нина. 2 года назад. Я сижу в одном из залов библиотеки и туплю в телефоне, когда снова появляется запрос в друзья. На этот раз отношусь к нему внимательнее. Откладываю в сторону принесенный из дома обед и открываю профиль незнакомца. Аватарка та же, что и вчера. Имя Бобби Хопкинсон. Общих друзей нет. И откуда он взялся такой настойчивый? Перепутал меня с кем-нибудь? Любопытство берет верх, и я нажимаю «принять». В конце концов, если что-то пойдет не так, в любой момент его заблокирую. В социальных сетях я сижу нечасто. И то в основном по работе. Меня попросили вести страничку библиотеки в Твиттере и Фейсбуке. И я согласилась, хотя и без особого энтузиазма. За личной страницей в Фейсбуке почти не слежу. Так, захожу проверить раз в месяц. Зарегистрировалась много лет назад и одно время выслеживала бывших одноклассниц в надежде, что их жизнь сложилась так же неудачно, как и моя. К сожалению, в большинстве случаев их профили оказывались завалены фотографиями мужей, детей, красивых домов и солнечных отпусков. Почти всех я заблокировала, чтобы они не могли выйти со мной на связь, если им вдруг вздумается. Судя по информации в профиле, Бобби живет в соседнем графстве Лестершир, примерно в 45 минутах езды отсюда. У него полно записей и фотографий, датированных еще 2011 годом, так что на фальшивку не похоже. Хотя все эти все может быть. Тут и фотографии чужие крадут, и целые профили. Верить нельзя никому. Недаром в газетах то и дело пишут про интернет-мошенников. А вдруг он серийный убийца или профессиональный жулик с другого конца света? В общем, на фоне депрессии моя паранойя расцвела пышным цветом. «Привет», — пишет он мне в личку. «Ну-ну, думаю, какое нетривиальное начало». И отвечать не тороплюсь. Нерасположенная болтать с незнакомцем. Но посетителей пока нет, и чтобы скоротать время, пишу «Привет». «Как дела?» «Спасибо, нормально. У тебя?» «Отлично. Между прочим, я Бобби». «Знаю. Видела профиль». «Здорово». Не понимаю, что ему от меня надо и почему я вообще веду с ним этот идиотский разговор. «Ты занята?» — спрашивает он. «Обеденный перерыв». «Чем ты занимаешься?» «Работаю в библиотеке. А ты?» «Я репортер». «Где?» «В местной газете в Лестере. Отвечаю за новости». «Так ты пишешь по работе?» «Нет», — быстро отвечает он и добавляет улыбающийся смайлик. Снова рассматриваю его фото. Не похож на жулика. Может, действительно хочет просто пообщаться? «Извини, пора бежать», — пишет он. «Хорошо. Потом еще поболтаем?» «Конечно». «Отлично», — отвечает он и присылает значок X. И я не нахожу это уместным. Значок X. Обозначение поцелуя. Поднявшись наверх, залезаю в рабочий компьютер и нахожу его профили в Твиттере и на LinkedIn, а на сайте Лестерской газеты его фотографию. Вечером после ужина смотрю телек у себя в комнате. Снизу доносится звон посуды. Мама загружает посудомойку. И тут от Бобби снова приходит сообщение. «Привет!» «Здравствуй», — отвечаю я. Не знаю, почему, но меня наполняет радость. Неужели антидепрессанты так быстро подействовали? Маловероятно, ведь я пью их всего второй день. «Чем занимаешься?» — спрашивает он. И какое-то время мы болтаем о телевизионных программах. Оказывается, мы оба любим триллеры. Нам нравятся одни и те же актеры. Болтать с ним легко и приятно, как со старым другом. Снова просматриваю его фотографии, и на этот раз меня интересует, есть ли у Бобби вторая половинка. Он младше меня, и в его альбомах мелькают в основном девушки его возраста. Однако, судя по статусу, он холост, и на фотографиях за последний год почти нет представительниц противоположного пола. «Да, у нас схожие вкусы», но достаточно ли этого? Хотя я, конечно, не синий чулок. Мужчины за мной не бегают. Он молод и привлекателен. Я же сливаюсь с фоном. Он носит модную одежду, соответствующую его возрасту. Я не обновляла свой гардероб с тех времен, как Бритни и Джастин еще были вместе. Американские поп-звезды Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк встречались в 1999-2002 годах. Реальность врывается в наш сетевой разговор самым бесцеремонным образом. «Я готовлю себе горячий шоколад!» — кричит мама с лестницы. «Ты будешь?» «Нет, спасибо!» — отвечаю я. Вот и подоспел главный аргумент. Ну кого может заинтересовать великовозрастная тетка, живущая со своей мамой? Что я могу предложить Бобби? Когда до него дойдет, какая я рохля, он перестанет отвечать на сообщения. И я вновь останусь один на один с депрессией и осознанием собственной никчемности. И какой во всем этом смысл? Решительно закрываю чат и отключаю телефон на ночь. Утром привычно просыпаюсь под звуки радиобудильника и первым делом включаю телефон. Меня ждут два сообщения. Первое — ответ Бобби в продолжение нашей вчерашней беседы. Второе — его же радостное «с добрым утром» и эмодзи в виде улыбающегося солнца. «Вчера решила лечь пораньше?» — спрашивает он. «Ага», — вру я, — «день был изматывающий». Вопреки вчерашнему решению и здравому смыслу, даю себе волю и вовсю болтаю с Бобби, пока принимаю душ, одеваюсь и собираю обед на работу. Мама замечает, что я все утро не выпускаю телефон из рук, но ничего не спрашивает. А я не собираюсь отчитываться, с кем общаюсь. После ее предательства в деле усыновления ей навсегда закрыта дверь в мою личную жизнь. «Мне нравится болтать с тобой», — пишет Бобби, когда я еду в автобусе. «Мне тоже нравится, если не сказать больше». Но вместо того, чтобы признаться, я спускаю собак. «Давай на чистоту», — пишу. «Мне интересно, кто ты на самом деле? Я редко захожу в соцсети. У нас нет общих друзей, и наши пути никогда не пересекались. Как ты меня нашел?» «Просто искал старых друзей в Нортгемптоншире и увидел тебя в рекомендациях». Звучит вполне правдоподобно. И все же я не могу отделаться от чувства, что он что-то скрывает. «И часто ты пишешь вот так ни с того ни с сего незнакомым женщинам?» «Нет, совсем нет. Просто ты выглядела дружелюбно». «Что? Выглядела дружелюбно? Как старая безобидная собака, которой хочется подойти и потрепать по холке. То есть ты увидел мою фотографию и решил: «О, эта старушка выглядит дружелюбной. Дай-ка поздороваюсь, так что ли?» «Ну, да. Прости, если обидел, я не хотел. Мне надо работать». Пишу и разлогиниваюсь, чтобы не видеть ответа. К сожалению, голова не телефон. Легко выкинуть не получается.